Варвара Петровна криво улыбнулась. «Знаешь что, друг мой Прасковья Ивановна, ты, верно, опять что-нибудь вообразила себе, с тем вошла сюда. Ты всю жизнь одним воображением жила. Ты вот про пансион разозлилась, а помнишь, как ты приехала и весь класс уверила, что за тебя гусар Шаблыкин посватался? И как мадам Лефебур тебя тут же изобличила во лжи? А ведь ты и не лгала, просто навоображала себе для утехи. Ну, говори, с чем ты теперь? Что еще вообразила, чем недовольна? А вы в пансионе в попа влюбились? Что закон Божий преподавал? Вот вам! Коли до сих пор в вас такая злопамятность! Ха-ха-ха!» Она желчно расхохоталась и раскашлялась. «А, ты не забыла про попа!» — ненавистно глянула на нее Варвара Петровна. Лицо ее позеленело. Прасковья Ивановна вдруг приосанилась. «А мне, матушка, теперь не до смеху. Зачем вы мою дочь при всем городе в ваш скандал замешали? Вот зачем я приехала!» «В мой скандал?» — грозно выпрямилась вдруг Варвара Петровна. «Мама, я вас тоже очень прошу быть умереннее!» — проговорила вдруг Лизавета Николаевна. «Как ты сказала?» — приготовилась было опять взвизгнуть мамаша, но вдруг осела пред сверкавшим взглядом дочки. «Как вы могли, мама, сказать про скандал?» — вспыхнула Лиза. «Я поехала сама, с позволения Юлии Михайловны, потому что хотела узнать историю этой несчастной, чтобы быть ей полезною». «Историю этой несчастной?» — со злобным смехом протянула Прасковья Ивановна. «Достать ли тебе мешаться в такие истории? Ох, матушка, довольна нам вашего деспотизма!» Бешено повернулась она к Варваре Петровне. «Говорят, правда ли, нет ли, весь город здешний замуштровали? Да, видно, пришла и на вас пора».